Часть 17. Отплачу тебе добром, сослужу тебе потом. Глава 62. Здоровья, Аншанка! И тебе здоровья, Васка! Вежливо ответила я на приветствие главной сплетницы деревни. Вот ты как всегда где-то лазаешь, не унималась Васка. Самое интересное пропускаешь. Вот не хотела же останавливаться. Не хотела слышать россказни Васки, потому что не просто так я в лес ушла. И отсиживалась там у дриад тоже не просто так. Несмотря на личину, что сплела для меня Кирка, которую все здесь считают моей теткой, рисковать не хотелось. Хоть личина и изменила меня до неузнаваемости, с некоторых пор я перестала ей доверять. Потому и сидела, сжавшись в комок под широким размером зонтик листом имуса. Его тут называют еще сердцем леса. Сидела и тряслась, чтобы сработало. Отличительная особенность имуса в блокировании магии. Любой. После того случая у колодца Кирка стала отправлять меня в лес в такие моменты. Пересидеть. «Некогда мне», — ответила я. Тетка поручений надавала. «Ох, бедняжка!» — фальшиво посочувствовала Васка. «И ведь как не вовремя!» Новость распирала ее изнутри и все же пересилила. «Тут пока тебя не было, такое было!» «Какое?» — смирившись с неизбежностью, спросила я. «Так Храгорский прилетал опять!» «Видела!» — скрипнула я зубами. И правда, видела. Видела Титу снизу, а на Тите только он мог быть. Да мне и видеть не надо было. Я следила взглядом за полетом Грифона и думала, сердце разорвется от боли. Еле удержалась на месте. Но с каждым разом все тяжелее и тяжелее. Никогда еще так, как сегодня, я не была готова к тому, чтобы послать к чертям наш с Киркой идеальный план и мое несгибаемое намерение вернуться обратно, в свой мир. Я почему-то даже в мыслях его домом называть не могу. И от этого как камень на сердце. «Опять народ расспрашивал, не видали чего странного?» Продолжала щедро делиться сплетнями Васка. «А у Кирки целый час просидел. Видать, за каким зельем прилетал. О, как!» Я пожала плечами, мол, какое мое дело. «Странная ты, Аншанка!» — обиженно крикнула в спину Васка. «Неужели не жаль, что самого Храгорского пропустила?» «Жаль», — меланхолично согласилась я, захлопывая за собой дверь. «Так и знала, что Васка тебя караулить будет», — хмыкнула Церцея. «Два часа у калитки простояла. Заняться ей нечем». «Ага», — согласилась я. «Спросить ничего не хочешь?» Я посмотрела на ведьму долгим взглядом. Церцея, а наедине я называла наставницу именно так, оставив упрощенная Кирка для односельчан, смотрела строго, как всегда, но сейчас в ее ясных голубых глазах явственно читалось понимание. И не мой вопрос, не передумала? Я покачала головой и отвернулась. Ведьма хмыкнула. «Ну, как знаешь». «Как он?» Все же не выдержала я. «Здоров», — коротко ответила ведьма. Не оборачиваясь, я кивнула и, опустившись на скамью, приступила к сортировке трав, что принесла из леса. Подходит к концу третий месяц, как мы с Беськой живем в доме ведьмы Кирки Церцеи. Точнее, я живу здесь все это время, а Беська как-то на пару недель исчезала. Соскучилась по Киру. Но, видимо, чувство вины передо мной пересилило, и кошка вернулась. В тот день я гладила ее сильнее обычного. Зарывалась носом в черную бархатную шерстку, целовала, представляя, что совсем недавно ее держал на руках он. Хуже всего, что после возвращения кошки визиты Кира в Валдарию участились. Кирка объяснила, что Беську, дар безликой, с помощью магии не отследить, даже самой сильной. поэтому опасаться, что меня найдут и раскроют, нечего. Сказала-то сказала, а сама при малейших признаках приближения Кира отправляла меня в лес, к дриадам, под сердце леса прятаться. Я тоже наведенной личине не слишком доверяла и потому послушно пряталась, особенно после того случая у колодца. Я за водой ходила и вдруг накатила. Прямо там. Стою, вцепилась в деревянный борт, пальцы побелели, а меня чуть ли не трясет, потому что он где-то рядом. Небо на мгновение застлала черная крылатая тень, затем Кир спрыгнул с Тита метров с трех и оказался за спиной. И вот стою, чувствую его взгляд между лопаток и понимаю, не выдержу. Нет, не выдержу. Гори оно все синим пламенем, а сердце в груди рвется. И такая невообразимая тоска и боль от него исходит, что в глазах темнеет, мир задергивается пеленой. И вся моя суть, все мое существо так и тянет обернуться, прыгнуть на шею и... Точно знаю, он бы меня узнал даже в личине. Но вот заслуживаю я простого женского счастья, хоть и ненадолго. Первое, чему научила Кирка, экранировать ауру. Все время этим заниматься невозможно, слишком уж энергозатратно, но когда вот так приспичит, на пару минут буквально, можно скрыть. Потому стою, сжав зубы и сконцентрировавшись, жду, когда мимо пройдет. Если сверху с Тита ему что-то могло померещиться, то сейчас, конечно, попустило. Хотя бы потому, что моя личина раза так в два, а то и в три пошире, меня прежней. «Простите», — раздалось за спиной такое знакомое, что я чуть не взвыла в голос. Повернулась рывком. «Что угодно, милорду?» Нахмуренные брови, недоумение в зеленых глазах. Безликое, как он осунулся! И взгляд потух. «Май-Мэй, если тебя не будет рядом, я умру». «Нет, нет, черт возьми! Не думать об этом, не думать! Не смей! Выдашь себя, не отпустит! И проклятие не снимет! Вон, чешуйки уже перебрались с виска на скулу, разрослись почти по всей шее. Захотелось накрыть их ладонью, как когда-то, а еще спросить, почему он такой небритый. Но перед мысленным взором вдруг с бескомпромиссной ясностью возник рептилоид. Чудовище, похожее на ящера, вставшего на задние лапы. Ничего общее с человеком не имеющее. Мы вчера с Киркой как раз такого, последнего, кстати, упокоили. Понятия не имею, откуда они здесь взялись у самой грани. Кир говорил, что такие сами в проклятые земли отправляются, в Валар-Акхар. Их тянет специальный артефакт, который не отпускает потом от себя. Ну да не суть. Четверо каким-то образом оказались в лесах Валдарии. Видно, прежде чем приняться за Кира, Катлин все же тренировалась. И если до того, как впервые встретила это чудовище, какие-то сомнения и угрызения совести меня мучили, то стоило встретиться с таким лицом к лицу, сразу малейшие сомнения утихли. Потому что то, что ждет Кира, страшно. Очень страшно. И я никогда себе не прощу, если не сделаю все, что в моих силах, чтобы он избежал этой участи. И даже если это выходит за рамки моих сил, сильно даже выходит, вот как сейчас, все равно не прощу. Мы не встречались раньше? Сверхъестественным усилием воли заставило губы растянуться в улыбке. Я знала, что Кир видит перед собой. Невысокую, полненькую девушку с пышными, очень пышными формами. Со смуглой оливковой кожей и вишневыми глазами, с черной, как смоль, косой до пояса. «Сомневаюсь, милорд», — копируя местную манеру говорить, ответила я и хмыкнула. «Если только во сне». Спохватившись, что именно ляпнула, подхватила ведро и направилась было прочь, но была вынуждена остановиться, когда схватили за руку. Прикосновение таких родных, таких знакомых и чутких пальцев обожгло. Я чудом устояла на ногах. Я чем-то могу помочь вам, милорд. Почему ты так сказала? Пожала плечами. Простите, если что не так. Все так. Меня со вздохом отпустили. Проклиная себя на все лады, я направилась к дому Кирки. За спиной раздался визгливый голос Васки. Как не знать, милорд? Аншанка это, племянница ведьмы Кирки. Вечером Васка прибежала к ведьме и, сама себя перебивая восклицаниями «Какой же Тхрогорский все-таки красавец!», попросила приворотного зелья. «Только не такого, какое ему надо выпить, а какое самой!» «А кого это ты привораживать надумала?» Ответ не замедлил себя ждать. Естественно, молодого лорда Накшаса. «Да знаю я все!» «Где я и где он?» — жеманно пожимала Васка плечами. «Понимаю, что не светит, но ведь на одну ночку может мне свести, да ведь?» «Да хоть бы разок только! Уж я всю жизнь вспоминала б!» Посмеиваясь, Кирка изготовление зелья мне поручила. А я уже в свою очередь щедро сыпанула в общеукрепляющий настой средство от запора. Самое действенное. И еще на чары не поскупилась. Целых 3 дня Васка потом не показывалась. И то сахар. После того случая Кир зачастил в эту деревню. В частности, к Кирке. Мне же полагалось больше не попадаться ему на глаза, благо дриады согласились помочь. Мы вообще подружились, если, конечно, дриады вообще способны на дружбу с человеком. Впрочем, тот факт, что я ведьма, причем с редким даром, со мной их примерял.